хромированная отделка в стиле немецкого «Мюллер Einkaufszentrum». Совсем другое ощущение простора. Северный атриум теперь никому не нравится. Он кажется коричневым и старым. И я помню, когда установили стеклянные лифты прямо из Штатов. Ребят оттуда невозможно было выгнать. Ты, наверное, поступил через несколько лет после этого. Ты хоть понял тогда, насколько современным было охранное оборудование? Все по последнему слову науки и техники. Ты понимал, как тебе повезло? Я был на седьмом небе, — сказал Курт, закрыв лицо ладонями. А теперь у нас пятая фаза. Застройка береговой зоны, жилой комплекс, причал, полная инфраструктура, торговля, жилье, развлечения. Конечно, если работаешь здесь, жить здесь тебе не посредством. Мы ездим сюда, они ездят отсюда. Это как в наверху и внизу. «Upstairs, Downstairs» — телесериал, действие которого происходит в большом лондонском таунхаусе в первой трети XX века. Вверху — хозяева, внизу — слуги. Повариха миссис Бриджес, охранник Гевин, уборщик Азиф, складской Саид. Мы все у них при деле. Гевин замолчал и посмотрел в закрытые глаза Курта. «Ты не любишь тупики, да?» Курт встрепенулся. «Что? Тупики, глухие коридоры, которые никуда не ведут. Ты их не любишь. Я иногда тебя видел на мониторе. Ты к ним спиной не поворачивался. Ты, как это, задом идешь, пятишься, пока до поворота не дойдешь. И тогда уже дальше. Так с чего тебе пятиться, если не боишься повернуться спиной? Чего там бояться? Ты, черт возьми, следишь за мной. Хотя бы этого». «Ты не должен меня бояться». «Не должен?» «Нет, друг, меня бояться нечего. Но эти стены, знаешь, ты должен быть благодарен. Теперь этих тупиков меньше, чем было. Когда становится понятно, что коридор не нужен, что там ничего не построят и обслуживать будет нечего, его закладывают кирпичом. Так что кое-где за стенами, мимо которых мы ходим, остались мешки мертвого воздуха, камеры с ничем. Но ты и сам знаешь». Курт отвернулся. «Да, кажется, слышал. Тебе, наверное, трудно поверить, но такие подробности у меня в голове не удерживаются». Гевин уставил на него булавочный взгляд. «Ты прав. Мне в это трудно поверить». Глава 32. Лиза увидела Мартина в другом конце магазина. Она собиралась подменить его в секции «Классики», где заведующий Йен был сегодня выходной. Мартин стоял не за прилавком, а за стеклянной дверью секции и нервно оглядывался по сторонам, ища взглядом смену. Он был похож на собаку, которой не терпится, чтобы ее вывели. Это было жалкое зрелище. Когда она открыла дверь, Мартин пулей вылетел вон. Она не успела даже переступить порог. Лиза вздохнула и пошла к прилавку. Слава богу, покупателей не было. За стеклянными дверьми, со стенами под орех, с кожаными креслами и тихой музыкой секция выглядела островком отдохновения, местом, где можно успокоить нервы после дня, проведенного в секции синглов. Но это было обманчивое впечатление. На самом деле это был ящик Пандоры. В другие секции мог забрести чудак. Но классика притягивала элиту, как кошек-валерьянка, распространяющий запах по всему городу, настоящие одержимые, люди со сдвигами, устрашающие педанты. Все стекались в этот стеклянный ящик. Лиза представила себе, что однажды на дверь поставят запор, который впускает покупателей, но не выпускает, а потом, когда секция набьется людьми, ее зальют пектином, и посетители застынут в густом желе.